Мэтью был в хорошем настроении, получив права на серию «Форсаж», как он и хотел. Когда он проходил мимо комнаты отдыха, он заглянул внутрь, дверь была открыта, но внутри никого не было. Вин Дизель, похоже, ушел. Дизель подал предложение в Universal Pictures, и если бы не он и Дэвид Эллисон, Universal, возможно, согласилась бы отдать все в управление Вин Дизелю. Но поскольку права на сиквел 300 спартанцев в его руках, плюс переговоры, он сделал замечание, что фильмы с Дизелем уже давно не показывали хороших результатов в прокате. Universal Pictures отказал агенту Вин Дизеля. Говоря прямо, Дизель переоценил себя, думая, что он был ведущим первой серии «Форсажа» и что если он захочет вернуться в серию, то непременно сможет добиться своего. «Не могу поверить, что этого парня больше нет», — Дэвид говорил с долькой сожаления. «А я так надеялся посмотреть на его лицо». Мэтью свернул к лифту. Он не знал, как Дизель вернется во франшизу «Форсаж», но сейчас шансов на это не было, а без этого Дизель был обычной звездой среднего уровня. Конечно, может быть, он найдет другие возможности. Мэтью прекрасно понимает, что такая возможность существует. Можно ли как-то еще больше уменьшить шансы Дизеля в будущем? Некоторое время он не мог придумать никакого хорошего решения. На следующий день в конференц-зале студии «Скаданце» Мэтью, Дэвид, Хелен и два директора подразделений «Скаданце» собрались, чтобы обсудить вопросы, связанные с последними правами, которые они получили в свои руки. Хорошие новости для всех. Дэвид, в данный момент пребывающий в приподнятом настроении, сидел во главе стола для совещаний. Только вчера нам удалось получить права на съемки продолжения сериала «Форсаж» от Universal Pictures, что является совершенно новой возможностью развития для «Скаданце Pictures», и наш следующий этап работы будет сосредоточен на нем. При этом он смотрел на людей в зале, как бы желая получить восторженную реакцию. Вместо этого в зале заседаний было тихо, только шелест генерального директора, пишущего в своем блокноте авторучкой. Хелен сразу же заговорила. «Получение прав – это только начало». Мэтью кивнул. «Нам предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем мы сможем вернуть серию к жизни. Все в порядке». Дэвид выглядел уверенным, посмотрел на Мэтью и сказал. «Ведь у нас есть ты». Мэтью ответил. «Я не умею снимать фильмы». Его тон был серьезным. «Дэвид, первое, что тебе нужно сделать, это найти квалифицированного продюсера. Ни я, ни ты не разбираемся в этом. Я понимаю». В этот момент вмешалась Хелен. «Я рекомендую Джека». Мэтью и Дэвид посмотрели друг на друга и поняли, что человек, которого рекомендовала Хелен, это бородатый Джек, продюсер фильма «300 спартанцев». «Хорошо». Дэвид сначала посмотрел на Мэтью и, не увидев возражений, согласился. В конце концов, уже были успешные совместные работы, и бородатый Джек был опытным, а также вполне способным. Об остальном пока рано говорить, есть только одно. Генеральный директор вдруг заговорил. «Мэтью, Дэвид, какой фильм вы хотите снять в продолжении «Форсажа»?» Трилогия «Универсал» была лишь среднего масштаба и ограничена кругом влияния. Дэвид посмотрел на Мэтью, который перешел к теме. «Я могу говорить только о концепции, нам придется обратиться к профессионалу, чтобы узнать, как именно все сделать». Это был первый раз, когда он действительно продюсировал фильм, и было бы абсолютной ложью сказать, что он был полон уверенности. Несколько серий «Форсажа», которые он видел до этого, он мог вспомнить только общий основной сюжет, и с опытом и пониманием, которые он теперь получил, пробившись в Голливуд, он смог проанализировать некоторые факторы успеха. Что касается деталей, то он их давно забыл. Все взгляды в зале были устремлены на Мэтью, и всем присутствующим было ясно, что Скаданце купил права на продолжение «Форсажа» со всей уверенностью знаменитой голливудской кинозвезды. «Сначала нам нужно определить масштаб производства». Он взглянул на Дэвида. «Мы с Дэвидом согласны, продолжение «Форсажа» обязательно станет коммерческим хитом первого уровня». Дэвид кивнул в знак согласия. «Наша цель – создать серию, которая будет больше, чем трилогия, где мы будем продолжать выпускать новые продолжения, не останавливаясь на одной серии фильмов, а создавая мир фильмов, который является уникальным «Форсажем». Не говоря уже об остальных, даже Хелен смотрела на Мэтью с некоторым удивлением, все они чувствовали, что Мэтью смотрит на эту серию с большими амбициями. Мэтью улыбнулся. «Как вы все знаете, фильмы-сиквелы – самый прибыльный жанр кино в Голливуде. Это было общеизвестно, Мэтью не нужно было об этом много говорить. Итак, когда мы будем снимать следующий 4-й фильм серии, мы должны отвести некоторое творческое пространство для последующих сиквелов». Дэвид вмешался. «В отличие от других фильмов, где первый всегда имеет большой успех, а потом создатели спешат снять продолжение, мы намерены с самого начала все хорошо спланировать. А что если фильм будет плохо принят?» Директор киноотдела спросил с сомнением. «До тех пор, пока это не принесет огромных убытков». Дэвид был совершенно непреклонен. «Сиквел будет идти на кинотеатры. Я верю в Мэтью». Они бессознательно посмотрели на Мэтью одновременно. «Разве может будущий фильм «Форсажа» иметь сюжет хуже, чем «Мистер и миссис Смит» и «Рассвет мертвецов»? Продолжение «Форсажа» определенно не будет проблемой в прокате, если только оно не будет иметь проходной уровень». Мэтью проигнорировал пылкие взгляды. «Предварительное планирование важно, нам нужна отличная команда сценаристов для разработки сценария. Кроме того, жанром фильма будет напряженный гоночный боевик. В каждом фильме будут присутствовать транспортные средства и экшн-сцены, т.е., драки, сражения с оружием, погони, столкновения, дрифтинг и гонки, не менее трети продолжительности фильма, снятые и спродюсированные по самым высоким стандартам голливудской киноиндустрии». Хелен понимала, что Мэтью готовится заняться продюсерской деятельностью, все суперзвезды занимаются продюсерской деятельностью, даже после того, как их карьера как актеров пойдет на спад, они все равно будут продюсерами, имеющими большую силу в своих словах. Том Хэнкс может считаться ярким примером, но только скорость и экшен не удержат такой фильм на плаву. В этот момент Мэтью добавил: «Хорошая история и хорошо проработанные персонажи – обязательное условие. Я связался с Полом Уэкером и Джорданой Брюстер, они оба готовы вернуться». Он сделал глоток из стоящего перед ним стакана воды. «Моя идея состоит в том, чтобы собрать команду персонажей, ядром которой является главный герой, и применить командный подход к битве, одновременно проецируя дружбу и родство на протяжении всего фильма, чтобы между главными героями сложилась концепция «мы», «семья». Слушая эти слова Мэтью, генеральный директор продолжал кивать головой, делая заметки, в его голове пронеслась мысль. Неудивительно, что фильмы с Мэтью в главной роли раскупаются, из этих его слов можно было понять, что Мэтью действительно разбирается в коммерческих фильмах и рынке. Проповедуя дружбу и привязанность, разыгрывая семейную карту, в дополнение к звездам и напряженным экшн-сценам, он полон привлекательности, если задуматься. Он знает, что одной скорости недостаточно, чтобы поддерживать фильм. Фильм должен быть чем-то большим, чем экшн. Он должен быть фильмом, который во всех отношениях немного выше своих аналогов, чтобы стать лучшим. Скорость представляет собой автомобильный гламур и может обеспечить визуальную поддержку фильма, но не душу, которая держит историю вместе. Мэтью рассказал почти обо всем, что помнил. Universal сняла 3 фильма и не поняла, почему первый получился, а остальные провалились. У нас должна была быть хорошая история, и зрители должны были почувствовать уникальную привлекательность характеров героев. В предыдущей сделке с Universal 10 миллионов долларов из 15 миллионов долларов, выплаченных Universal, достались ему, поскольку права на 300 спартанцев находились в руках Skydance Pictures, и он должен был финансировать половину производства последующих фильмов. Поэтому провал такой крупной инвестиции не нанесет ему никакого ущерба, но причинит некоторые неприятности. Если бы не Вин Дизель, если бы не этот контракт, он бы добился значительно лучших результатов. Генеральный директор записал слова Мэтью в свой блокнот. Все они должны были быть использованы при следующем наборе команды сценаристов. То, что сказал Мэтью, показалось ему вполне логичным. Все составляющие успеха коммерческого фильма, нелегко кому-то дать это понять, но еще менее трудно этого добиться. Мэтью также знал, что сделать это будет непросто, и что вложение было на самом деле большим риском, гораздо большим, чем если бы он просто следил за фильмом по памяти, выбирал роли и работу. Но с высоким риском приходит и высокая награда. В прошлом у него не было достаточного капитала, и деньги, которые он скопил, могли показаться большими, но их просто не хватало для инвестиций в кино. Теперь все по-другому. С одной стороны, после нескольких лет упорного труда он заработал большую сумму денег благодаря гонорарам за фильмы, дивидендам и эндорсментам. С другой стороны, Apple рекламировала предстоящую конференцию новых создателей и запуск нового поколения на этом мероприятии, поэтому акции Apple начали взрываться. Все это – капитал для Мэтью, чтобы пойти на риск, и даже если он потерпит неудачу, это не будет катастрофой. Пол Уокер и Джордана Брюстер возвращаются в серию «Форсаж». Директор помолчал, а затем неожиданно спросил: «А как насчет роли Вин Дизеля?» Глава 533. Роль Вин Дизеля. Комментарий напомнил присутствующим в зале, включая Мэтью и Дэвида, о лысом актере. Через несколько секунд Мэтью сказал: «Первый фильм был самым успешным с точки зрения сарафанного радио и кассовых сборов. Я был в составе актеров, и одна вещь была ясна. Изначально абсолютным лидером этого фильма был Пол Уокер в роли офицера Брейна, а Вин Дизель играл вторую роль. Но Дизель привлек большую часть инвестиций в этот фильм, а затем изменил сценарий и характер, что привело к ситуации с двумя главными героями. Он не отрицает, что Вин Дизель – сердце фильма. Поскольку они планируют вернуть Пола Уокера и Джордану Брюстер, роль Доминика Торетто должна что-то дать. В любом случае, у франшизы «Форсаж» есть определенная аудитория, а прокат видео и дисков за последние два года еще больше расширил дистрибуцию фильма, и было бы расточительством выбрасывать ее и не использовать. Просто дайте персонажу Вин Дизеля умереть, Дэвид говорил спокойным тоном. Я только что придумал. Брейн и Мия вернулись в бизнес, чтобы отомстить за смерть Доминика Торетто, потому что персонаж Вин Дизеля был убит. Мэтью задумался. Кажется, это хорошая идея. Генеральный директор снова записал все в блокноте. Можно было бы учесть это в сценарии. Написание сценария должно быть хорошо спланировано в единой трилогии. Мэтью снова напомнил. Поскольку он получил права, конечно, он хотел получить максимальную выгоду, и он был готов как к провалу проекта, так и к его успеху. Еще несколько лет назад большинство сиквелов к голливудским фильмам были похожи на первую и вторую части «Форсажа», которые, по сути, были не слишком четко спланированы, и всегда после успеха первой части на повестку дня ставился сиквел. Большинство сиквелов остаются на бумаге до начала съемок, и если один из них становится неудачей, то продолжения не будет. Студии всегда тщательно следят за тем, чтобы фильм был действительно успешным в прокате, прежде чем они смогут оценить, сколько может собрать следующий сиквел, и решить, сколько разумно потратить на его производство. Лучшая стратегия – повторить успех предыдущего фильма в его оригинальной форме и использовать больший масштаб инвестиций и рекламы для дальнейшего расширения серии и привлечения внимания более широкой аудитории. Все это делается только по одной причине – чтобы больше зрителей внесли свой вклад в кассовые сборы и положили больше денег в их карманы. Франшиза «Форсаж» является примером этого. Два актера третьего и второго эшелонов с заниженным рейтингом и автомобили, которые стоили дороже актеров, но при этом необъяснимым образом стали хитом, кассовым успехом и успехом из уст в уста, настолько, что Universal бросилась разрабатывать продолжение, даже не понимая, что происходит, просто удвоив инвестиции в «Форсаж 2», только чтобы вместо этого кассовые сборы в Северной Америке упали. Но фильм все еще приносил прибыль, поэтому они осторожно увеличили инвестиции и поспешили снять третий фильм, который в итоге оказался провальным. Это неожиданно успешный бренд, который развалился, и теперь Мэтью и Дэвид пытаются вернуть его к жизни. «Ты уверен?» – Хелен спросила Мэтью в машине, возвращаясь в агентство «Ангел». «Десятки миллионов долларов, ты уверен, что это будет выгодно?» Мэтью пожал плечами. «Кто может быть на 100% уверен в чем-то подобном?» Он медленно сказал. «Но даже так, я смогу пережить любой кризис». Услышав это, Хелен на мгновение задумалась и мягко кивнула. «Верно, ты можешь себе это позволить». Она вздохнула. «Я действительно не знаю, что сказать, тебе так повезло». Она слышала, как Аманда сказала, что Мэтью в последние несколько лет сжирал свободные акции Apple на рынке, и теперь, когда акции Apple стремительно растут, первое поколение смартфонов, разработанных Apple, скоро поступит в продажу, и все внутри и вне отрасли положительно относятся к Apple и Стиву Джобсу, существует большая вероятность того, что рыночная стоимость Apple будет и дальше стремительно расти вверх. Хелен с любопытством спросила: «Ты спускал такие деньги на акции Apple? Ты ставил на то, что она вырастет?» «Я не ставил на Apple, я ставил на Стива Джобса, на то, что он заставит Apple снова сиять, как это было в 80-е годы». Мэтью добавил: «Мне очень везло, надеюсь, это везение перейдет и в серию «Форсаж». Мы все будем надеяться. На самом деле есть вопрос, который меня всегда интересовал». Мэтью посмотрел на нее. «Спрашивай, мы старые друзья, нет ничего такого, о чем мы не могли бы поговорить». «Это из-за Вин Дизеля ты забираешь права на серию «Форсаж»?» Почему ты так думаешь? Если у тебя есть идея относительно гонок и жанра экшен, то при той поддержке, которую тебе оказал Дэвид, вполне можно стать сопродюсером совершенно нового фильма, так почему ты должен держаться за серию «Форсаж»?» Мэтью усмехнулся. «Ты слишком много думаешь, Хелен. Хотя, конечно, после того, как он захотел вернуться, я стал более решительно настроен на эту серию. Это, конечно, не самая главная причина. Отсечение Вин Дизеля, конечно, было самым главным, но другие плюсы и все его слова насчет прибыли, правда». Хелен, «Токийский дрифт» проиграл как в сарафанном радио, так и в кассовых сборах, но трилогия была сделана и собрала определенную зрительскую базу и имя среди специальной аудитории, поэтому для нас было бы гораздо менее рискованно забрать права и продолжить снимать четвертый фильм. Что если мы начнем новый фильм с другого источника? Риск будет расти экспоненциально, ты же не знаешь, что ситуация с неадаптированными несиквельными оригинальными коммерческими фильмами в последние годы была плохой, и очень немногие из них продавались хорошо. Услышав это, Хелен слегка кивнула. Ты прав, в последние годы было слишком мало успешных оригинальных крупных коммерческих фильмов, а если и есть успешные, то это в основном работы режиссеров высшего уровня, а для этой серии невозможно найти режиссера высшего уровня. Помолчав, Хелен продолжила. Тебе нет смысла мстить Вин Дизелю таким образом, он всегда может найти другие возможности без серии «Форсаж». То, что вы говоришь, возможно, но возможность появилась, я не могу ничего с этим поделать, и я уже договорился с Дэвидом, что мы должны вырыть яму, чтобы похоронить Вин Дизеля. Чего Мэтью не ожидал, так это возможности, которые он увидел, когда вернулся в агентство «Ангел». На следующий день Universal Pictures и Skydance выпустили отдельные заявления по своим каналам, раскрыв информацию о сделке и ее деталях, а также подчеркнув, что Вин Дизель саботировал сделку после того, как узнал, что Мэтью и Дэвид заинтересованы в покупке прав, и что Universal больше никогда не хотел работать с Вин Дизелем, и так далее. Глава 534. Не стоит. Внутри палаты Мэтью остановил Гильермо Дель Торо, который хотел встать, чтобы проводить его, и помахал на прощание рукой. «Увидимся на съемочной площадке». Мэтью вышел, закрыл дверь в палату и большими шагами направился к выходу, вздыхая на ходу. Гильермо Дель Торо окончательно выздоровел. С конца декабря 2006 года по начало февраля Гильермо Дель Торо пролежал в постели больше месяца, по слухам, зараженный странной бактерией, которая задерживала его выздоровление и привела к временной остановке всего производства фильма «Я, легенда», а продюсер Акива Голдсман даже подумывал о временной замене режиссера из-за затянувшегося процесса. Но Гильермо Дель Торо выздоровел вовремя, а поскольку выход фильма «Я, легенда» был запланирован на праздничный сезон в конце этого года, времени было еще достаточно, поэтому Акиве не пришлось его заменять. Конечно, в последнее время о Гильермо Дель Торо ходило много слухов. Многие таблоиды предполагали, что он был госпитализирован из-за передозировки наркотиков, а ТМЗ обнародовал якобы имеющийся отчет о больничном обследовании серьезного заболевания. Выйдя из дверей здания отделения, он сел в машину, Белла, сидящая на пассажирском сиденье, сказала водителю: «Возвращаемся в Бербанк, на студию Warner». Водитель завел машину, а Белла оглянулась на Мэтью. «Есть несколько хороших и одна плохая новость». Мэтью закрыл глаза. «Рассказывай». «Я начну с хорошей». Белла открыла свой блокнот и посмотрела на него. «Только что закончилась номинация на премию «Оскар», и фильм Спайка Ли не пойман, ни вор не получил ни одной номинации. Также Уилл Смит не получил номинацию за лучшую мужскую роль, его «В погоне за счастьем» также не получил ни одной номинации на «Оскар». Мэтью улыбнулся, не скрывая радости. Белла продолжила. «И плохие новости. Премия «Золотой малина», как и в предыдущие годы, объявила номинантов на него, и снова ты номинирован на звание худшего актера». Мэтью это не волновало. «Ничего страшного, не в первый раз. С тех пор, как он стал популярным, он был главной мишенью премии «Золотая малина», и они уже не в первый раз номинируют его на худшего актера. Несмотря на так называемые «плохие новости», Мэтью пребывает в хорошем настроении. На него хотели наступить, чтобы добраться до вершины, но Спайк Ли упал на дно, а Уилл Смит не достиг своей цели, а он все еще непоколебим. Кстати, Мэтью вдруг вспомнил обо всем, что произошло сразу после Нового года. Есть новости о Вин Дизеле. У него была команда помощников, которые занимались сбором новостей и выполнением работы, а непосредственным руководителем была Белла. Белла пролистала блокнот и поискала, прежде чем сказать. Дизель потерял несколько рабочих мест, на которые претендовал в прошлом месяце, также его вычеркнули из списка до начала прослушивания от недавних фильмов, а три другие съемочные группы полностью отказались сотрудничать. Более того, уже снятый фильм «Вавилон нашей эры» может больше не привлекать Вин Дизеля непосредственно к рекламной деятельности. Она закрыла блокнот. Есть сообщение таблоидов о том, что Вин Дизель появился на съемках независимого фильма для небольшой компании. Собирается сниматься в независимом фильме, Мэтью взялся за подбородок. У инди-сцены есть будущее. Возможно, Дизель сможет отточить свое актерское мастерство на сцене независимого кино, а затем сорвать куш и получить Оскар за лучшую мужскую роль. Он должен благодарить меня, как бы он мог без меня оттачивать свое актерское мастерство. Прибыв на студию Warner, Мэтью отправился на встречу с Акивой в офисном здании студии. Чтобы обсудить сценарий сегодня вечером, он приходит. Первоначальное название Хэнкока. «Как он?» – спросил Акива. Пролистав сценарий, Мэтью ответил. Гильермо исцелился. Прежде чем навестить Гильермо Дель Торо в этот раз, Акива позвонил, чтобы узнать, действительно ли Дель Торо может вернуться к работе. Он опасался заменять Гильермо Дель Торо, но в конце концов, съемки фильма не могут тянуться бесконечно. Несмотря на то, что эти двое прекрасно ладят на съемочной площадке, в работе между ними существует четкое разделение. Акива кивает. Проект слишком затянулся, надеюсь, он наверстает упущенное время. Мэтью не ответил и некоторое время читал реплики главной женской роли в сценарии, прежде чем поднял глаза и начал. Насчет главной актрисы, он закрыл сценарий. Я думаю, что на роль идеально подошла бы Шарлиз Терон, мы оба раньше работали вместе. Акива осторожно кивнул. Я найду кого-нибудь, чтобы связаться с ней по этому поводу позже. Было неплохо сделать предложение, но кто знает, согласится ли Шарлиз. А его контракт на главную роль в проекте все еще находится на стадии переговоров, до согласования еще далеко. Переговоры Хелен с этой съемочной группой уже давно согласованы по базовому окладу в 20 миллионов долларов, который он может получить, уже минимальная строка оплаты по умолчанию, а разногласия в основном касаются части сверхбазового оклада, будет ли Warner Bros. Платить в виде последующей доли или авансового платежа, и какой процент или сумма будет выплачена. Согласно требованию Мэтью, было бы лучше платить ему базовую зарплату плюс кассовую долю, но Warner Bros. Не глупа и использовала его последние фильмы как основу для определения того, что кассовая доля не в пользу Warner, и хотела заплатить ему более высокие авансы и исключить участие в кассовых сборах. У серии «Форсаж» скоро начнется препродакшн, и он и Дэвид планируют сделать из нее первоклассное производство, что потребует больших капиталовложений, половину которых он профинансирует. Расходы на постпродакшн будут поступать медленно и не так быстро, как прямые выплаты за фильм. Конечно, отказ от доли в постпроизводстве был бы возможен только в том случае, если бы Warner Bros. Смогла предложить ему и Хелен авансовый гонорар, который бы их удовлетворил полностью. В противном случае Мэтью остался бы с авансовым гонораром плюс последующая кассовая доля. Поговорив с Акивой, я... Легенда и сегодня вечером, он приходит, Мэтью покинул свой кабинет, а Акива позже сказал, что название «Он пришел сегодня ночью» не совсем подходит и что он, вероятно, скоро изменит его. Затем Мэтью отправился в здание Warner, расположенное напротив студии, где Дэвид Хейман только накануне вернулся из Англии и попросил встретиться с ним сегодня днем для беседы. В Лос-Анджелесе хорошо, яркий солнечный свет успокаивает. Внутри салона Дэвид сел на диван и сказал сидящему рядом с ним Мэтью. «Погода в Лондоне в это время года ужасная, так холодно и сыро, не могу этого выносить». Мэтью улыбнулся. «Приятнее всего проводить зиму здесь». Дэвид вздохнул. «Мы все не в своей тарелке, я не могу просто так оставить команду Гарри Поттера». Мэтью вспомнил о нынешней должности Хеймана и сказал. «Ты ведь теперь продюсер номер один серии Гарри Поттера, чем выше должность, тем больше ответственности, больше давления». Дэвид искренне переживал. «Если я испорчу серию Гарри Поттера, думаю, фанаты во всем мире убьют меня». Мэтью прекрасно знал, что самым безопасным способом создания серии фильмов о Гарри Поттере до сих пор было не ставить себе в заслугу, что если в фильме не будет слишком много недостатков и ошибок, то, естественно, найдутся десятки миллионов фанатов, готовых заплатить за него. На рубеже веков Warner Bros. Потратила почти безумные суммы на рекламу, и теперь наступил сезон, чтобы заработать много денег. Серия Гарри Поттер компании Warner Bros. Это, пожалуй, самый знаковый маркетинговый случай в истории книг и фильмов. Однако Мэтью никогда не считал эту серию выдающейся, возможно, это было связано с его восприятием, ведь он не был большим поклонником магии или чего-то подобного. Дэвид добавил, перед тем как я ушел, Эмма Уотсон упомянула тебя и сказала принести мне твою фотографию с автографом. Аво, сказал Мэтью с легким удивлением, мисс Гермиона Грейнджер моя поклонница, Дэвид слегка пожал плечами, вполне возможно, он предостерег. «Когда-нибудь ты должен будешь отправить фотографию с автографом в студию в Лондоне». Увидев кивок Мэтью, Дэвид внезапно сменил тему. «Я приглашаю тебя на встречу, как и в прошлый раз, по заказу руководства Warner Bros.» Глава 535. В последний раз Дэвид обращался к нему по поводу главной мужской роли в фильме «Сегодня вечером». Он приходит, и Мэтью было любопытно, о чем пойдет речь на этот раз. «Мы старые друзья», Мэтью посмотрел на Дэвида. «Просто скажи, в чем дело?» Дэвид скромно улыбнулся. «На самом деле это все еще о фильме. После того, как я вернулся позавчера, ко мне подошли глава киноподразделения Warner Bros. Галлингер и Чарльз Роуэн, давний продюсер Warner, и попросили меня поговорить с тобой». Мэтью ничего не сказал и ждал, пока Дэвид продолжит. «Дело вот в чем. Чарльз занимается проектом второй части нового «Бэтмена», «Темного рыцаря» режиссера Кристофера Нолана. Дэвид говорил так емко и ясно, как только мог. Кастинг на роль заклятого врага Брюса Уэйна, Джокера, в настоящее время не определен, и руководство Warner рекомендовало тебя съемочной группе, и Чарльз и Кристофер Нолан хотят спросить, заинтересованы ли ты в этой роли. Это было то, о чем Мэтью уже однажды слышал от Хелен, и теперь, когда он услышал это от Дэвида, он не удивился, и, подумав мгновение, он указал на себя и спросил, «Дэвид, как ты думаешь, подхожу ли я на роль Джокера в моем нынешнем виде?» Дэвид не сразу понял, что Мэтью имеет в виду. Мэтью объяснил, «Я помню, что парня, который играет Брюса Уэйна в новой серии Бэтмена, зовут Кристиан Бейл, верно? Он играет Бэтмена, а я играю Джокера, но заклятые соперники в нашем лице даже не сочетаются, где ты видел Джокера, у которого мускулов больше, чем у Бэтмена? Это ведь нелепо. Вот о чем ты говоришь». Дэвид рассмеялся. Чарльз и Кристофер Нолан специально упомянули, что до начала съемок еще рано, и они думают, что у тебя есть достаточно времени, чтобы похудеть и сбросить вес. Вот что изначально сказал режиссер Нолан. У него было так много сильных героических ролей, не кажется ли ему, что это новый вызов, сыграть физически хрупкого злодея? Обычный актер, возможно, был бы действительно впечатлен таким заявлением Кристофера Нолана, но мышление Мэтью сильно отличается от мышления многих актеров. «Мне жаль», — Мэтью покачал головой, — «я не могу взять на себя роль Джокера». С тех пор, как он начал активно заниматься спортом и тренироваться, Небора не раз говорил ему, что резкое похудение и набор веса обязательно скажется на его здоровье и не принесет пользы организму. На самом деле, не нужно было быть профессионалом, чтобы напомнить ему, что обычные люди знают о таком здравом смысле. Как может быстрый набор или потеря десятков килограммов всего за несколько месяцев не оказать негативного влияния на человека? Это может быть незаметно, когда вы молоды и сильны, но это станет очевидным, когда вы станете старше. Его необъяснимым образом занесло сюда по вине улетевшего молота товарища по работе на стройке, но теперь у него впереди жизнь, полная славы, денег и красивых женщин, и он хочет получать от нее больше удовольствия. Что касается слухов о неспособности выйти из роли, то ему никогда не приходилось беспокоиться об этом. У каждого человека своя психическая реакция на актерство, и его психическая воля сильно варьируется, и он никогда не был в ситуации, когда не мог бы выйти из роли. Мэтью вдруг вспомнил об одной сплетне, которую он прочитал, когда ему так понравился фильм Кристофера Нолана «Темный рыцарь», что он скачал пиратскую версию и посмотрел его больше 2-3 раз, и особенно его заинтересовал Джокер, а позже искал новости о Джокере и той Джокерше, психопатической паре, после их выхода. В новостях была статья, которую он прочитал из любопытства по поводу интервью в Playboy с комиссаром Гордоном, в котором Гари Олдман, исполнявший роль комиссара Гордона, на вопрос о Джокере прямо сказал, что идея о том, что трагедия австралийского актера была результатом принятия желаемого за действительное со стороны фаната, потому что он слишком вжился в роль Джокера, является бессмыслицей и абсурдом. Скажем так, студии достаточно смелы, чтобы использовать все, что угодно, для нагнетания шумихи ради коммерческих доходов фильма. Однако он ни за что не сбросил бы несколько десятков килограммов в безумной спешке, чтобы сыграть роль Джокера для незнакомого ему актера. Он же не святой. Было немного удивительно, что Мэтью так невозмутимо отказал Дэвиду, и он добавил: «Мэтью, ты уверен?» «Конечно», Мэтью честно сказал. «Дэвид, есть две причины моего отказа». Он не упомянул о зарплате. «С одной стороны, эта роль мне не подходит. С другой стороны, я не могу взять на себя роль сумасшедшего злодея. Это вопрос рекламного контракта». Дэвид озадачен, не понимая, что Мэтью имеет в виду. Мэтью продолжает объяснять: «В моих контрактах с Mercedes-Benz и Armani есть пункт о том, что я не могу играть злодейские роли, которые могут повредить имиджу продукта». Он сказал правду. «Я же не могу выйти из контракта ради такой роли». Дэвид неловко улыбнулся. «Я не знал. Я поговорю с Warner Brothers». Мэтью кивнул. «Если больше ничего нет, я пойду». С этими словами он встал, и Дэвид проводил его к выходу, напоследок добавив: «Когда поедешь в Лондон, не забудь заглянуть на съемочную площадку Гарри Поттера. Обязательно». Мэтью сделал вежливое замечание и покинул здание Warner. Оказавшись за пределами Warner, он сел на автобус до агентства «Ангел». Джокер в «Темном рыцаре» был абсолютной классикой и, судя по его ощущениям, полностью убил версию Джека Николсона в «Бэтмене» 1989 года, но не всякая роль подходит любому актеру. Хелен, которая до сих пор ведет для него рекламную кампанию мужской одежды для Армани, не сделала бы ему одолжений в подобной роли. Прибыв в агентство «Ангел», Хелен сообщила ему радостную новость о том, что часть кассовых сборов в Северной Америке за фильм «300 спартанцев» была выплачена компанией Skydance Pictures. Теперь, когда начался предпродакшн сериала «Форсаж», он нуждается в средствах. Хотя препродакшн идет полным ходом, до официальной готовности проекта еще очень и очень много времени. Когда проект был подтвержден, на повестке дня первым делом встал вопрос о сценарии, и, взвесив множество кандидатур сценаристов, предложенных Хелен Хиллман, Бородатым Джеком и Полом Уокером, Мэтью и Дэвид Эллисон выбрали Гарри Скотта Томпсона, которого упомянули все трое, в качестве первого сценариста и собрали команду сценаристов. Гарри Скотт Томпсон также был сценаристом первого из самых успешных фильмов «Форсаж». Как и подавляющее большинство голливудских продюсеров, Мэтью и Дэвид разделяют мнение, что успех гораздо важнее якобы новой идеи. Что касается режиссера, то на данный момент подходящей цели нет. Недавно Джастин Лин, режиссер третьего фильма «Токийский дрифт», обратился к Skydance Pictures, узнав, что они готовятся к перезагрузке серии «Форсаж», и порекомендовал свою роль. Но из-за «Токийского дрифта» Мэтью и Дэвид с большим подозрением отнеслись к Джастину и пока воздерживались. Выбор режиссера не терпит спешки, поскольку на данный момент нет даже набросков сценария. Новый проект, который продюсирует Акива Голдсман, является более срочным, чем серия «Форсаж». По словам Хелен, сегодня вечером он приходит уже начал препродакшн под руководством заместителя Акивы, а Warner Bros. Ждет, когда Мэтью подпишет контракт на главную роль, и затем назначит съемки на лето следующего года. Следующее лето – это праздник Дня Независимости. Именно это время Warner Bros. Выбрала для североамериканского релиза. Сейчас Мэтью почти звезда лета. Два фильма с его участием выходят этим летом: «Пираты Карибского моря», «На краю света» и фильм «Трансформеры», в котором он озвучивает Мегатрона, премьера которого состоится в День Независимости этого года. Disney Pictures и DreamWorks Pictures прислали свои рекламные графики на несколько месяцев вперед, и команда Мэтью может заранее скорректировать его расписание. К сожалению, он не будет озвучивать Мегатрона ни в одном из будущих фильмов о «Трансформерах». По мнению DreamWorks, первому фильму не хватало привлекательности, поэтому съемочная группа была готова заплатить ему почти кругленькую сумму за относительно простую работу по озвучиванию, но нет смысла продолжать платить огромные деньги, если первый фильм станет успешным хитом. Тем не менее, дубляжа Мегатрона было достаточно, чтобы удовлетворить его чувства к трансформерам. Он предпочитает крик Мегатрона: «Десептиконы, атакуйте! Крику свободу всем существам!» Не только Мегатрон обречен на трагедию в голливудских фильмах, но и все, кто не работает в старых добрых США, несчастны в голливудских фильмах. Мир через тиранию. С наступлением ночи Мэтью пробормотал реплики Мегатрона и в одиночестве поехал в отель Беверли Хиллз Хилтон. Слова Гэри Олдмана о хите Леджери взяты из его интервью журналу Playboy. Глава 536. Следующим днем Мэтью отправился на парковку, сел во внедорожник и помчался на авиастроительный завод Хукхеса Эйрцрафт Мануфактуринг, где готовился первый фильм о супергероях, в который инвестировала компания Marvel. Авиастроительный завод Хьюза первоначально был основан прототипом героя Железного Человека Говардом Хьюзом, но постепенно завод в Лос-Анджелесе был заброшен, а огромный ангар, первоначально использовавшийся для производства больших самолетов, был переоборудован голливудскими производителями в студию. Здесь есть огромное пространство, которого нет у традиционных студий. Проходя по занятому монтажом ангару, Кевин Файги сделал презентацию Мэтью. «Мы собираемся построить тут пещеру, в которой будет находиться Тони Старк». Мэтью посмотрел на рабочих, возводящих строительные леса неподалеку, и сказал: «У вас быстрый прогресс». Кевин тоже посмотрел на рабочих. «Премьера фильма состоится в начале следующего лета. Если мы не поторопимся, придется изменить график». «Как дела у Роберта Дауни-младшего?» – спросил Мэтью с некоторым беспокойством. «Больше никаких наркотиков, верно? Он справляется?» – Кевин ответил с сомнением. «Ну, он в хорошем расположении духа, и у него такой характер, который особенно хорошо сочетается с Тони Старком». Мэтью опустил голову, ведь в эту серию вложено столько денег, и, конечно же, он не хотел, чтобы произошли неожиданности. В лучшем случае, Железный Человек все же положил начало всему супергеройскому кино Marvel, как это было когда-то в прежней жизни. Они стояли и некоторое время говорили о ходе подготовки к Железному Человеку, как вдруг Кевин спросил: «Ты недавно работал с Warner Brothers, слышал ли ты что-нибудь о том, что Warner готовит новый супергеройский фильм DC?» «Да», — Мэтью честно ответил. «Кристофер Нолан снимает «Темного рыцаря», а Зак Снайдер заинтересовался классическим комиксом DC «Хранители». Он улыбнулся. «И парни из Warner Brothers хотят меня на роль в DC, правда?» — настороженно спросил Кевин. Мэтью кивнул. «Они спросили, не заинтересован ли я в роли Джокера в «Темном рыцаре», я отказался». Кевин почувствовал заметное облегчение. «Ты главный инвестор Marvel, как ты можешь браться за блокбастер по комиксам DC? Причем Warner Bros. Недостаточно искренно. На их месте я бы предложил тебе сыграть Бэтмена». Мэтью рассмеялся и не принял его слова серьезно. На самом деле, отношения между Marvel и DC вовсе не были такими напряженными и интенсивными, как казалось со стороны. Обе компании как конкурировали, так и сотрудничали, причем конкуренция была ограничена разумными рамками. Ранее Мэтью слышал, как Стэнли в одном интервью рассказывал историю. Однажды в 1960-х годах босс с марвелцемец Мартин Гудман случайно встретился с боссом DC Джеком Либовицем на поле для гольфа, и в ходе непринужденной беседы Либовиц рассказал, что DC только что выпустила Лигу Справедливости Америки, которая была хорошо принята читателями за то, что объединила самых популярных персонажей, таких как Супермен, Чудо-женщина и Бэтмен. Услышав это, Мартин Гудман быстро вернулся в свой офис и отдал распоряжение скопировать идею DC и создать собственную команду супергероев Marvel. Так появилась самая ранняя версия комикса «Мстители». DC и Marvel имеют долгую историю взаимодействия, но эти две компании редко вступают в противоборство. «Когда-нибудь в будущем ты все равно будешь играть роль супергероя Marvel», — Кевин воспользовался случаем, чтобы сказать. «Даже если это будет эпизодическая роль, такая звезда как он может привлечь слишком много внимания». Мэтью, как обычно, улыбнулся и непринужденно ответил: «Мы поговорим об этом позже». Следуя за Кевином, Мэтью обошел огромную сцену и подошел к зеленому экрану, где команда собиралась сделать совместное фото. «Привет, Мэтью». В этот момент кто-то подошел поприветствовать его, и Мэтью повернул голову, увидев Тони Старка, точнее, Роберта Дауни-младшего. «Привет». Мэтью пожал ему руку, и Роберт Дауни-младший, казалось, был немного взволнован. «Спасибо, что порекомендовали меня, я не смог бы получить роль без твоей рекомендации». «Ни за что». Мэтью рекомендовал Роберта Дауни-младшего для инвестиций в десятки миллионов долларов, не более. «У тебя есть все шансы быть Тони Старком из комиксов». Но Роберт Дауни-младший сказал: «Если что-то понадобится от меня в будущем, просто спроси». Мэтью понял, что Роберт Дауни-младший имел в виду, что он должен будет оказать услугу, улыбнулся и сказал: «Если понадобится, обязательно». Внезапно подул ароматный ветерок, и мимо в три шага прошла блондинка в короткой юбке, более чем немного смущенная при виде Мэтью. Гвинет Пелтроу тут же вспомнила о той стычке с Дженнифер Энистон и, отвернув голову, пошла прямо на другую сторону сцены. Мэтью смотрел на нее задумчиво. Если бы он не подписал контракт прямо перед этим, то нашел бы способ заставить Кевина переключиться обратно на Рэйчел МакАдамс. Однако, чтобы подстраховаться, лучше сохранить оригинальный актерский состав. Один за другим, многие из тех, кто подходил к групповому фото, были лицами, которые несколько впечатлили Мэтью, например, Джон Фавро, который появится в эпизодической роли Хэппи Хогана, чернокожий мужчина, игравший железного патриота, которого он не смог узнать, и Джефф Бриджес, игравший железного торговца. Увидев это, Мэтью вздохнул с облегчением, но в тот момент, когда фото ансамбля должно было начаться, он увидел рыжую голову. «Что ты здесь делаешь?» Сидя в гримерной Скарлетт Йоханссон, Мэтью посмотрел на Скарлетт, которой накладывала макияж женщина-визажист. «Только не говори мне, что это всего лишь временное камео». Увидев, как гримерша начала поправлять рыжие вьющиеся волосы Скарлетт, он уже догадался. Не оборачиваясь, Скарлетт сказала: «Ты читал комиксы Марвел? В фильме я буду играть роль агента Наташи Романов». Мэтью, конечно, знал, кто это, и ответил: «Черная вдова, да». Скарлетт оглянулась на Мэтью, пока гримерша ходила за своими вещами. «Разве ты не продюсер? Не знал, что я приду на это шоу?» Мэтью подпер подбородок одной рукой. «Я скорее титульный продюсер. Я редко вмешиваюсь в специфику работы съемочной группы, и я был слишком занят другими делами, чтобы уделять более пристальное внимание железному человеку». Скарлетт усмехнулась. «Я знаю, ты борешься с Дизелем за права на серию «Форсаж». Его лысую голову я видела несколько раз в студии Universal Pictures». Мэтью промолчал. Не мог ли он ошибиться, вспомнив, что «Черная вдова» не снималась в супергеройских фильмах Marvel до «Железного человека 2». Или это потому, что он принял участие в проекте и произвел изменения, похожие на эффект бабочки? Скарлетт, видя его странное лицо, неожиданно спросила: «Я не подхожу на роль черной вдовы». Мэтью не мог сказать, что он на самом деле имел в виду, и небрежно бросил реплику: «Разве ты не литературная богиня кино? Почему ты пришла играть такую типичную коммерческую роль?» Акцент Скарлетт был немного странным, когда она говорила. «Литературная богиня» звучит хорошо, она говорит прямо. «Но ты знаешь, каково мне было в те годы, когда я снимала независимые литературные фильмы. Я даже не могла достать денег на платье, украшения и машину, чтобы пройтись по красной дорожке, так что в итоге мне пришлось идти в банк за кредитом, и деньги были проблемой, когда я хотела жить лучше». Мэтью слышал, что многие актеры, которые участвуют в независимом кино и имеют определенный уровень славы, на самом деле не очень хорошо проводят время. Кажется, что славы много, а получаешь от нее очень мало. Скарлетт была беспомощной. Кто не хочет роскошной жизни? Кто не хочет роскошных машин и первоклассных предметов роскоши? После съемок трудности перевода я поняла, что идти в независимую среду без определенного материального фундамента – это глупость, поэтому я сняла остров. Визажист закончил с ее прической, она встала и повернулась к Мэтью. Однако, как видишь, мой переходный фильм провалился, и мое будущее в кино почти закончилось. На этот раз я участвовала в конкурсе на роль «Черной вдовы». Чтобы получить роль, я даже попросила всего $200 000 за фильм и подписала сразу три контракта на съемки. Надеюсь, что фильм, в который ты вложил деньги, будет успешным, а если и он провалится? Скарлетт встала перед огромным гримерным зеркалом и заявила: «Тогда я просто перееду в твое поместье и останусь там. Буду жить за твой счет». Затем подошли две девушки-ассистентки. Мэтью не стал их стесняться и сделал прямое приглашение Скарлетт. «Я не против, может, пойдем ко мне вечером после съемок? Пора переодеваться в костюм, мисс», напомнила в этот момент визажистка. «Хорошо», ответила Скарлетт, начав снимать одежду. Видя это, Мэтью встал. «Я выйду и немного поговорю с Кевином». «Не нужно». Скарлетт грациозно сняла свой топ, снимая остальную одежду. «Останься здесь». Мэтью без притворства снова сел на свое место, косо посмотрел на раздетую Скарлетт и заметил: «Ты стройнее, чем раньше». «Я знаю». Она бросила на пол нижнее белье. «Я активно занимаюсь спортом последние месяцы. Скарлетт взяла специальное белье, переданное ей, и к ней подошли две ассистентки, одна из которых распыляла на нее жидкость, похожую на масло, а другая наносила ее руками на все тело, особенно на выпуклые груди и ягодицы Скарлетт. Мэтью увидел это впервые и полюбопытствовал. «Для чего это?» Скарлетт указала пальцем на облегающий костюм супергероини, который держала гримерша, и ответила. «Эта штука слишком тесная, чтобы носить ее нормально, нужно предварительно нанести на тело специальную смазку и движения становятся более свободными». Мэтью обратил внимание на облегающий черный боевой костюм черной вдовы и спросил. «А другие супергерои тоже так делают?» Скарлетт покачала головой. «Я не знаю». Она спросила визажистку рядом с ней. «Клаудия, а ты знаешь?» Клаудия, ветеран женского грима в Голливуде, сразу же ответила. «Я точно знаю, что Супермен и Бэтмен делают это, ведь смазка не только помогает в движении, но и защищает кожу». Тогда Мэтью спросил Скарлетт, которая блестела от масла. «Как ощущение? Я как крыса, опущенная в масло». Скарлетт, казалось, испытывала боль. «Это невыносимо, но необходимо». Еще более неприятные ощущения были впереди, несмотря на то, что тело было покрыто смазкой, надеть черный обтягивающий костюм было настолько сложно, что потребовались две ассистентки плюс визажистка, чтобы надеть ее на Скарлетт. Визажистка тщательно вытерла смазку, которая выступила на внешней стороне наряда Скарлетт, но внутренняя часть должна была остаться близко к коже. Ощущения были совсем неприятными. Слишком тесная конструкция даже затрудняла дыхание Скарлетт. «Наверное, сцены боя в таких костюмах будут нелепыми», — Скарлетт сказала Мэтью. «Мы будем выглядеть комедийно». Мэтью улыбнулся и позлорадствовал. «Кажется, я принял правильное решение не брать на себя роль супергероя». Скарлетт понадобилось около 10 минут, чтобы наконец почувствовать себя немного лучше, после чего она покинула гримерную вместе с Мэтью и отправилась в небольшую студию, окруженную зелеными экранами, чтобы снять финальный постер для роли Черной Вдовы. Мэтью увидел в студии Кевина Файги, подошел к нему и спросил. «В фильме появится Черная Вдова, ты не знал?» Кевин выглядел удивленным. «Я отправил сценарий на твою электронную почту в прошлом месяце. Я давно не проверял почту». Мэтью неловко ответил. Кевин сказал просто и ясно. «Агент Наташа Норманов появится в шпионской ситуации СХИЕЛД, рядом с Тони Старком, и в финальной битве Тони Старк сразится с железным торговцем, а Наташа Норманов отправится уничтожать наемников под началом Стейна». Мэтью кивнул и ничего не сказал. Боссы в Марвел знали о вселенной Марвел гораздо больше, чем он. То немногое, что он знал о Марвел, было получено только из фильмов о супергероях Марвел, которые он когда-то видел. Комиксы были намного сложнее фильмов. Он также не беспокоился о том, что Марвел не справится с этим фильмом. Марвел не может позволить себе потерять больше, чем он. Если Железный Человек проиграет в прокате, он просто потеряет кучу денег, а Марвел окажется под угрозой банкротства, и компании будет трудно снова заняться производством фильмов в течение десятилетия или около того. В этом случае, боюсь, кто-то вряд ли заинтересуется комиксами Марвел. Весь блеск франшизы о супергероях Марвел на самом деле проистекает из того факта, что Железный Человек дал очень успешный старт. К сожалению, DC, в свою очередь, все еще сосредоточено на Темном Рыцаре и делает большую ставку на желание Зака Снайдера адаптировать Хранителей, но пока не имеет планов на Лигу Справедливости. Возможно, было бы интересно посмотреть, смогут ли Мстители от Марвел и Лига Справедливости от DC взлететь вверх и наконец-то создать Мстители против Лиги Справедливости, но Мэтью не будет настолько глуп, чтобы напомнить Warner Bros. У него есть десятки миллионов долларов, брошенных на сторону Марвел, с правами на инвестиции в несколько будущих фильмов, и его задница определенно будет сидеть у Марвел до поры до времени, а появление еще одного сильного соперника до того, как фильмы о супергероях полностью доминируют на экране, не является хорошей вещью. Кристофер Нолан собирается сформировать величайший момент славы супергеройского кино DC с «Темным рыцарем», но он также приведет всю франшизу DC в темный переулок, полный тьмы. Проблема в том, что, как в свою очередь заявили Дэвид Хейман и Акива Голдсман, у руководителей Warner Bros. Есть традиция протягивать руку помощи и напрямую вмешиваться в фильмы. Нехорошо давать режиссерам и продюсерам слишком много власти, но определенно плохо вмешиваться в их творчество и все менять на ходу. Мэтью подождал, пока Скарлетт закончит съемки финального постера, а затем снял постер вместе с Кевином и всеми актерами в гриме, после чего потащил Скарлетт за собой с авиастроительного завода Хьюза. Они были готовы провести ночь вместе. Надо сказать, что молодая черная вдова была весьма хороша, но, к сожалению, Скарлетт пробыла в Лос-Анджелесе всего 3 дня, после чего вернулась в Нью-Йорк. Мэтью также закончил свой отпуск, и после того, как Гильермо Дель Торо выписали из больницы, актерский состав фильма «Я, легенда» перегруппировался для съемок. Глава 537. Внутри студии Warner Studios, на поле, оборудованном как лаборатория, полным ходом шли съемки фильма «Я, легенда». Режиссер Гильермо Дель Торо сидел за режиссерским монитором, пристально вглядываясь в кадры, синхронно передаваемые камерами. Женского пола, возраст около 18-20 лет, чтобы усыпить ее, нужно ввести 6-кратную дозу делдилаудида, температура тела 106 по Фаренгейту, пульс 200 ударов в минуту, дыхание учащенное. Мэтью достал фонарик и посветил на глаз актрисы. Зрачки полностью расширены, не реагируют на свет. Если такой актер, как Мэтью, может быть номинирован на премию «Худший актер», то 80% актеров в Голливуде нужно выбрасывать на мусорку, считал Гильермо Дель Торо. Если задуматься, то нетрудно понять, что Мэтью снялся в фильмах, которые собрали много денег, оказали большое влияние и заработали хорошие кассы, но ему наплевать на традиционный способ якобы спокойного изучения актерского мастерства. Поэтому некоторые люди, не имея возможности подавить его в кассовом или коммерческом плане, играют за счет золотой малины. Но из их встречи Гильермо Дель Торо без труда понял, что Мэтью находится в хорошем расположении духа и, похоже, особо не заботится о наградах, включая «Золотая малина» и даже «Оскар». Но Гильермо Дель Торо считает, что для актеров важно иметь такой склад ума, чтобы они могли оставаться в равновесии, не теряя себя. «Перерыв полчаса», — крикнул Гильермо Дель Торо. Короткие минуты длинных дублей отняли много сил и у актеров, и у съемочной группы за кадром. Мэтью вышел со съемочной площадки, сделал длинный выдох, глотнул воды из стакана, протянутого ему белый, снял белый халат и передал его гримеру, после чего потянулся. Почти все сцены были сольными. Такие сцены требуют от него большей концентрации, а иногда даже переигрывания. Длинные съемки экшн-сцен никогда не пугают Мэтью, но такие длинные съемки сцен с монологами, подобные таким, снятые одним дублем, для него большая редкость. В это время появился режиссер Гильермо Дель Торо. Мэтью подошел к нему. Это была хорошая игра, длинные дубли требовательны к актерам, малейшая ошибка требует повторной съемки, а их было всего несколько. «Просто ты вовремя вернул меня в образ», — ответил Мэтью, а затем спросил: «Как ты думаешь, что самое важное в плане производства для такого фильма, как наш, коммерческого шедевра, построенного на реальном мире?» «Многое. Подходящие актеры, опытный режиссер, правильный саундтрек, умелый монтаж – все это важно. Ну и сценарий можно считать одним из самых важных факторов успеха». Мэтью задал этот вопрос из-за серии фильмов «Форсаж», и ответ Гильермо Дель Торо совсем не совпал с тем, что он хотел спросить. «Гил, ты, возможно, слышал, что я совместно купил права на серию «Форсаж» и собираюсь инвестировать в ее продолжение?» Мэтью просто перестал ходить вокруг да около и спросил напрямую: «Я буду продюсером фильма, и вот что я хочу спросить. С точки зрения режиссера, на что нужно обратить внимание в коммерческом блокбастере такого рода?» Гильермо Дель Торо задумался на некоторое время, прежде чем сказать: «Каждый фильм индивидуален, я могу сказать о своем мнении только в контексте фильма «Я, легенда», я не могу гарантировать, смогу ли я помочь или нет, мне нужен любой опыт». Гильермо Дель Торо раздумывал полминуты, прежде чем открыть рот. «Я взял на себя руководство над «Я, легендой» и убедил Акиву следовать моей идее коммерческой постановки, которая соединит вымышленные элементы научной фантастики с реальным миром, что сделает весь фильм развлекательным и эстетически привлекательным. Отношения между вымыслом и реальностью должны быть хорошо проработаны в таком коммерческом фильме, который не оторван от реального мира». Мэтью слушал внимательно, даже если Гильермо Дель Торо говорил о фильме «Я, легенда», и он надеялся почерпнуть из его слов что-то полезное. Франшиза «Форсаж» станет его первой настоящей попыткой в продюсерском бизнесе. Впервые он будет иметь власть жизни и смерти над фильмом, власть, которая казалась такой большой. Дель Торо добавил: «Впрочем, я всегда считал, что успех коммерческого блокбастера не может быть достигнут только за счет зрелищности большой постановки и эффектного производства спецэффектов, но и за счет правильного обращения с вымышленными и реалистичными компонентами. Он увидел, что Мэтью задумался, и постепенно замедлил свою речь. Создать фильм, особенно большой коммерческий фильм, никогда не бывает просто, это в 10 раз сложнее, чем снять независимый художественный фильм. Нужно обнаружить тонкости фильма, которые резонируют с аудиторией, и представить их на экране. Мэтью медленно кивнул. Гильермо дель Торо был прав. В случае с фильмом «Я, легенда» процесс создания фильма был одинаковым для меня и Акивы. Несомненно, в фильме должно быть много вымышленных элементов, но создание этих вымышленных элементов в основном вдохновлено реальной жизнью. Кино, как и фантастика, также происходит от реальности, но находится над ней, и, используя вымышленные приемы, оно не может быть полностью оторвано от реальности. В случае с твоим персонажем фильм рассказывает о жизни Роберта, он сражается в одиночестве, сопровождаемый только своей собакой. Фильм как бы показывает, как человек проводит свою жизнь с множеством историй и моментов своей жизни. Таким образом, это позволяет фильму быть связанным с жизнью и при этом иметь сюжет, который увлекает зрителя. Услышав это, Мэтью хмурился. Слова Гильермо дель Торо заставили его задуматься, но какое-то мгновение он не мог ухватить эту мысль. Какая-то идея все время мелькала в его голове и пряталась от него. Дель Торо остановился. В конце концов, у коммерческих фильмов есть сходство и различия. Мэтью постепенно уловил мысль в своей голове, и то, что только что сказал Гильермо дель Торо, можно было выразить одним словом, и это было приземленно. Такой коммерческий фильм, как «Форсаж», построенный на реальных основаниях, должен быть приземленным. Заставить самых обычных зрителей, сидящих перед экраном, найти в них сходство с собой. Спасибо, Гил. Мэтью вдруг подумал о еще одном замечательном способе быть приземленным в такой социальной структуре, как Северная Америка. Глава 538. Будущее фильма должно быть обоснованным, а хороший способ быть обоснованным в таком разнообразном обществе, как Северная Америка, заключается в том, чтобы в нем было представлено большинство меньшинств, другими словами, чтобы команда состояла из представителей разных национальностей, латиноамериканцы, африканцы, азиаты и т.д. Все они могут присутствовать. На следующий день он пообедал с Дэвидом Эллисоном и Бородатым Джеком и рассказал о своих идеях. Эти идеи Мэтью были поддержаны Бородатым Джеком, а при той социальной ситуации в Америке, которая сложилась сегодня, было неизбежно пойти на упреждающую адаптацию. Новость быстро распространилась в группе планирования препродакшна франшизы «Форсаж», некоторые люди быстро предложили свои роли, и Дэвид Эллисон, будучи уверенным в дальнейшем успехе Мэтью, позволил Мэтью принимать почти все решения в этой области. Весь сценарий фильма был переписан еще до того, как он был написан, и поскольку Голливуд никогда не дает сценаристам большой творческой свободы, тема сценария определялась путем синтеза того, что Мэтью говорил ранее, затем определялись главные герои и отношения между ними, а затем на основе этих персонажей заполнялась история. Это типичный голливудский конвейерный способ работы. При ожидаемых инвестициях в 100 миллионов долларов или более, Мэтью и Дэвид определенно собираются следовать модели прошлых успехов, и если кто-то из актеров предложит революционное новшество, Мэтью первым выгонит его из состава. Что касается ролей, то Пол Уокер и Джордана Брюстер обязательно вернутся, причем Мэтью достанется одна из самых тяжелых ролей. Что касается ролей меньшинств, Пол рекомендовал Тереза Гибсона из второго фильма как кандидата африканского происхождения, а сценарист Гарри Скотт Томас предложил вернуть Хана как кандидата на роль азиата, но Мэтью отверг эту идею, сославшись на смерть персонажа Хана. Была также потребность в латиноамериканцах, и после напоминания Дэвида, Мэтью понял, что упустил из виду одну из самых влиятельных сил в Голливуде – еврейскую общину. Поскольку это был мультиэтнический драг-рейсинг, еврейский персонаж был просто необходим. Конечно, эти персонажи не обязательно появятся в четвертом фильме, и если четвертый фильм будет успешным, они один за другим появятся в продолжениях новой трилогии. Съемки фильма «Я, легенда» продолжаются. В течение февраля съемочная группа снимала в студии Warner Studios, а в марте переехала в Нью-Йорк, чтобы снять последние натурные сцены на площади Вашингтона и на берегу Нью-Йоркской реки Ист-Ривер. С прошлогодних съемок немецкая овчарка исчезла со съемочной площадки, так как собака была явно враждебно настроена по отношению к Мэтью, а все кадры, связанные с Сэмом, создаются съемочной группой в постпродакшне с помощью спецэффектов ЦГИ, что не так уж сложно для современных голливудских кинотехнологий. Мэтью, больше горя, в середине съемочной площадки, которая устроена в виде лаборатории, Гильермо дель Торо кричит, чтобы остановить съемки, и говорит Мэтью: «Ты не должен быть таким спокойным, когда умирает твой единственный спутник». Он повышает голос: «Сделаем это снова». На этапе подготовки сценария Мэтью предложил не убивать Сэма, чтобы не навлечь на себя лишние неприятности, но после работы съемочной группы компании Warner Bros. Он оказался слишком щепетильным, и подавляющее большинство людей из задействованных организаций не имели на этот счет твердого мнения. Режиссер Гильермо дель Торо считал, что смерть Сэма добавит напряженности сюжету фильма, и в итоге съемочная группа решила, что Роберт Невилл сам убьет Сэма. Мэтью ничего не сказал, только кивнул. Кадр был снят 4 раза, его эмоциональной передаче не хватало интенсивности. Гильермо дель Торо дал ему 15 минут, и Мэтью, теперь уже актер со стажем, некоторое время молчал, медленно опустошая и подбирая мысли. Через 15 минут, по команде режиссера Гильермо дель Торо, съемки возобновились. Руки Мэтью дрожали, когда он взял на руки модель собаки и, прислонившись к лабораторному столу, медленно сел на пол с выражением не только грусти, но и страха на лице. Он крепко обнял модель собаки, словно пытаясь согреть постепенно остывающее тело Сэма. Его рука дрожала, гладя голову макета. Тревога от страха потерять Сэма была необычайно заметна в голосе в этот момент, а слова дрожали. «Не волнуйся, ни о чем». Голос постепенно становился задыхающимся, и скоро все будет хорошо. Он протянул руку, его ладонь была испачкана собачьей шерстью. Мэтью бессвязно напевал песенку, поочередно открыл глаза и рот модели собаки, посмотрел на зрачки и клыки соответственно, его дыхание стало затрудненным, поскольку самое страшное и ужасное произошло. Не глядя на режиссерский монитор, Гильермо дель Торо стоял за основной камерой, пристально глядя в сторону Мэтью, и когда он увидел расширенные глаза Мэтью и очень страдальческое выражение лица, он тут же сказал оператору: «Сними крупным планом лицо Мэтью, не дай камере упасть на собаку».